первом годе, как только сюда сменялся, он крысу в сарае поймал, большую. Ну, убил бы и ладно, крысы-то они ведь противные, припомнила другая. А он крысу в лес отнес, подвесил на сук и костер под ней развел. Крыса визжит, корчится, глаза у нее лопнули, паленым воняет, а он стоит, как истукан, и скалится, радуется. На визг, конечно, ребятишки сбежались, мы подошли. Страшно смотреть было, крыса-то обуглилась, а все дергается. Но мужики наши прикрыли это кино, а жильцу сказали, такого безобразия у нас чтоб больше не было, дети по ночам спать не станут. И что за мода? Вредность такую творить. Гляди, мол, мы по второму кругу не упреждаем. И верно, он в первый и последний раз. Если у меня и были еще какие сомнения, то слова женщин окончательно убедили. Я не ошибся. Тот самый палач проторчал всю войну в тылах. А как начала партия вскрывать беззаконие, начальство уволило его потихоньку. Живет теперь среди людей, и совесть его не мучает. Наоборот, тоскует, наверное, что рано оборвалась его карьера. Копит зло против тех, кто вывернул наизнанку темное прошлое, выкинул за борт накопившуюся гадость. Не дай бог такой тип снова обретет должность, власть. Но нет, теперь уж не получится у него. Однако живет он совсем неплохо, даже почетом пользуется, как ветеран. И сколько же их таких по стране, воевавших не с вооруженными гитлеровцами, а со своими советскими людьми, не с уголовниками, отбывавшими заслуженный срок, а с безвинными политическими заключенными, в массе своей неспособными оказать активного сопротивления. Неужели преступления истязателей, палачей останутся без наказания, забудутся за давностью лет? Замазанная краской несоскобленная ржавчина все равно остается ржавчиной, хоть и скрыта от глаз. Ее не видно, однако она точит, разъедает металл. Зачем нам, создателям светлого общества, такая вредная погонь? Не лучше ли вскрыть ее и навсегда отделаться от обузы прошлого? Предавать суду каждого из бывших следователей, мучителей, палачей? Нет, не стоит, пожалуй. Слишком много всплывет грязи и вони. Не палачей жалко, а их детей, внуков, родных и близких. Они-то ведь ни при чем. Они, может, даже гордятся своим боевым дедом. Но и забыть, простить негодяев нельзя, хотя бы для того, чтобы не давать разлагающего примера новому поколению. Да и миллионы жертв вопиют против забвения. Почему бы не лишить палачей всех почестей, привилегий, которыми пользуются у нас бывшие офицеры? Это элементарная справедливость. Так спокойно я рассуждаю теперь, когда прошли годы после случайной встречи с негодяем. А тогда я, охваченный тяжелыми воспоминаниями, не удержался от решительных действий. Дождался, пока он снова вышел из дома. Опять последовал за ним, теперь не скрываясь. Он почувствовал что-то неладное, занервничал, остановился. А я заявил, что узнал его, что помню, как вот этими самыми руками он истязал заслуженного нашего генерала. «Чего надо? Чего привязался?» С тупым однообразием повторил негодяй, избегая смотреть мне в глаза. «Попробуй докажи теперь. Мотай отсюда, старый идиот!» Его наглость, его тыканье в мой адрес подлили масло в огонь. «Докажу!» — повысил я голос. «Жив?» Бухштенович, жив Рокоссовский, живы и другие товарищи. Я приду с ними. Я сообщу все вашим детям, а товарищи покажут им свои шрамы. Я познакомлю ваших детей со всеми подробностями. Понимаете вы это, садист? Тут он побелел, Лицо его вдруг совсем обескровилось, утратило подвижность, превратилось в белую маску. Наверное, он очень любил семью, и я поразил его в самое больное место. Я торжествовал и сгоряча нанес еще один, пожалуй, чересчур сильный удар. Наберитесь мужества, сами сообщите все своим близким. Или стыдно, или язык не поворачивается. А сдирать ногти с пальцев, ломать кости людям было не стыдно? Если вы не скажете детям сами, это сделают за вас другие и в ближайшие дни. С тем я и ушел. Но что-то мучило меня. Я не знал, насколько правильно поступил. Что делать в таких вот случаях? И через несколько суток опять поехал на ту улицу, вновь подошел к женщинам, судачившим в своем клубе на сваленных бревнах. От них я узнал, что жилец повесился. И не просто повесился, а сделал все обдуманно, профессионально, наверняка. Сунул голову в приготовленную проволочную петлю и перерезал себе горло. Я понял, что он ничего не сказал детям. И правильно. На его месте я поступил бы таким же образом. Ушел сам, унося с собой ответственность за содеянное. Жестокость порождает жестокость. А за все надо расплачиваться. Самому, не другим. А в том, что произошло, Бог нам судья. И ему, и мне. Глава 4. Теперь, сквозь призму лет и событий, мы иначе, чем тогда, воспринимаем и оцениваем многие явления, вырывая их из обстановки, господствовавшей в ту пору, изолируя от настроений, от образа жизни, от уровня мышления 30-х годов. А ведь положение в мире было тогда суровое, грозное. Пожалуй, одна лишь Америка, разбогатевшая на поставках мировой войны, блаженствовала за океаном, не зная других бед, кроме безработицы. А Европа уже изведала страшную мясорубку, ожесточилась в долгой и ничего не решившей войне, особенно побежденные немцы. Все яснее становилось, что новой бойни не избежать, а верх одержит тот, кто будет сильнее, организованнее, то есть те правители, которые сплотят вокруг себя массы в собственном государстве, дадут им понятную заманчивую идею, сосредоточат в руках максимум власти. Одна за другой рождались и крепли диктатуры. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, Франко в Испании. Вообще 20-30-е годы в Европе характерны буйством политических интриганов, авантюристов. Они спешили поцарствовать, вкусить славы, набить карманы, словно чувствовали, что скоро стреножит их новая большая война, а после войны появится атомное оружие, резко ограничившее возможности политических интриганов. Появится другая мера ответственности. А пока, по словам Ромена Роллана, господствовали маньяки, одержимые отвлеченными идеями, помешанные на логике, всегда готовые принести других в жертву какому-нибудь из своих силлогизмов. Они постоянно говорили о свободе, но меньше всего были способны понимать и терпеть ее. В нашей стране положение осложнялось не только внешней обстановкой. Одно социалистическое государство против всего капиталистического мира. Но и внутренней борьбой, продолжавшейся после гражданской войны и ожесточавшей людей. Вот пример, показывающий, как за короткий срок изменилась психология граждан, как очерствели в кровавых схватках сердца. В 1906 году, когда лейтенанта Шмидта после восстания на Очакове приговорили к казни через повешение, во всей России по всем тюрьмам искали, но не нашли палача, который публично привел бы приговор в исполнение. Даже палачи-профессионалы отказались от такой чести. Повешение заменили расстрелом. Вывезли Шмидта на пустынный остров Березань, поставили его и еще трех моряков к вкопанным столбам. Для расстреляния был подобран взвод матросов-новобранцев, самых забитых и неграмотных.